Время игры ускорилось. Прошло 3 месяца. Цинши Хуанди, Ньютон, фон Нейман и Ван стояли на вершине пирамиды. Платформа, заполненная множеством астрономических приборов, некоторые современного европейского вида, походила на ту, где Ван встретился с Мо Цзы. Отсюда открывалось величественное зрелище. Внизу на равнине расположилась армия Цинь в 30 миллионов человек. Вся она уместилась в квадрате со стороной в 6 километров. Всходило солнце. Армия стояла неподвижно, похожая на гигантскую мозаику из миллионов терракотовых воинов. Однако стайка птиц, вздумавшая пролететь над головами солдат, мгновенно почувствовала исходящую от них смертельную угрозу и в панике унеслась прочь. Ван немного посчитал в уме и поразился. Если все население Земли собрать в одну такую фалангу, как эта, оно уместилось бы в границах шанхайского района Хуанпу. Несмотря на всю мощь собравшегося у подножия пирамиды войска, это зрелище наглядно показывало, как хрупка человеческая цивилизация. Фон Нейман сказал. «Великий император, ваша армия воистину не имеет себе равных. Мы смогли осуществить столь сложную подготовку в столь краткий срок». Цинши Хуанди положил ладонь на рукоять своего длинного меча. «Хотя общее целое сложно, задача каждого воина очень проста. По сравнению с муштрой, которую им пришлось выдержать, готовясь противостоять македонской фаланге, это сущие пустяки». «К тому же», — добавил Ньютон, — «Бог благословил нас 2 эрами порядка подряд». «Мое войско продолжает учение и в эру хаоса. Оно завершит расчеты в любых условиях». Император смотрел на своих солдат с гордостью. «В таком случае, ваше императорское величество, извольте отдать приказ». Голос фон Неймана дрожал от нетерпения. Цинши Хуанди кивнул. К нему подскочил стражник, ухватился за рукоять длинного меча и сделал шаг назад. Длина клинка не позволяла императору самому извлечь его из ножен. Стражник преклонил колено и вручил оружие его хозяину. Цинши Хуанди воздел меч к небу и провозгласил. «Построиться в компьютер!» Тотчас из 4 громадных бронзовых жаровин в углах платформы взметнулись столбы ревущего пламени. Строй солдат, расположившийся на наклонной стене пирамиды, обращенной к войску, прокричал в унисон. «Построиться в компьютер!» Войско внизу на земле ожило, задвигалось, заиграло цветами. Стали возникать сложные конфигурации цепей, которыми постепенно заполнился весь строй. Прошло 10 минут, и войско превратилось в вычислительное устройство площадью в 36 квадратных километров. Фон Нейман, указывая на гигантский человеческий компьютер у подножия пирамиды, приступил к объяснениям. «Ваше императорское величество, этот компьютер мы назвали Цинь-1. Взгляните, посередине центральный процессор. Это ядро вычислительных элементов, образованное из 5 ваших лучших дивизий. Сверяясь вот с этой схемой, вы сможете определить местонахождение сумматоров, регистров и стековой памяти. Область вокруг с регулярно повторяющимся рисунком — АЗУ или оперативная память. Формируя этот компонент, мы обнаружили, что у нас не хватает солдат. К счастью, задачи, выполняемые каждым элементом этого отдела компьютера, крайне просты, поэтому мы обучили солдат работать с несколькими флагами разных цветов. Теперь один солдат выполняет работу, для которой раньше требовалось 20. Это позволило нам получить достаточно памяти для функционирования операционной системы Цинь-1.0. Обратите также внимание на свободный коридор, идущий через весь строй, и ожидающую в нем легкую кавалерию. Это системная шина, ответственная за передачу информации между компонентами системы. Шинная архитектура — великое изобретение. К основной операционной шине можно быстро подключить дополнительные программные модули, задействовав до 10 дивизий. Это позволяет легко расширять и совершенствовать аппаратное обеспечение Цинь-1. А теперь посмотрите сюда. Возможно, для этого вам понадобится подзорная труба. Здесь внешнее хранилище, которое мы по предложению Коперника называем «жесткий диск». Оно составлено из 3 миллионов наиболее образованных солдат. Я слышал, что, объединив Китай, вы похоронили живьем сотни ученых. Какое счастье, что вы тогда пощадили этих людей. Каждый из них снабжен пером и бумагой для записи результатов. Конечно, их основная задача — служить виртуальной памятью и фиксировать промежуточные результаты вычислений. Жесткий диск — это бутылочное горлышко, фактор, ограничивающий скорость вычислений. И, наконец, ближайшая к нам область — это дисплей, показывающий наиболее важные параметры работы компьютера в режиме реального времени. Фон Нейман с Ньютоном поднесли к императору громадный свиток высотой в рост человека и развернули его. Сердце Вана ёкнуло. Он вспомнил легенду об убийце, спрятавшем кинжал в свиток, который он затем развернул перед императором. Но в этом свитке никакого кинжала не оказалось. Перед зрителями простерся огромный лист бумаги, сплошь исписанный символами размером с мушиную головку. Символов было так много, что в глазах рябило, так же, как и при взгляде на живой компьютер внизу. «Ваше императорское величество, это разработанная нами операционная система Цинь-1.0. Под ее управлением будет выполняться программа для расчетов. Там внизу...» — фон Нейман указал на живой компьютер. «Аппаратное обеспечение. То, что вы видите здесь, на бумаге, — программное обеспечение. Отношение между аппаратным и программным обеспечением — то же, что между цитрой Гуцинь и нотами, написанными на бумаге». Гу Цинь, также называемый Ци Сянь Цинь, от китайского Ци — 7, Сянь — струны, Цинь — струнный инструмент. Китайский семиструнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность цитры. Фон Нейман с Ньютоном развернули еще один свиток, такой же громадный. «Ваше императорское величество! А это программа, использующая численные методы для решения упомянутых дифференциальных уравнений. Мы введем сюда векторы движения Солнца, полученные путем астрономических наблюдений в определенный момент времени. Программа вычислит последующие перемещения светил, и тогда у нас будет прогноз для любого момента времени в будущем. Наша первая серия расчетов определит все позиции Солнца на следующие 2 года. Временной шаг между каждым набором выходных данных — 120 часов. Цинь Шихуанди кивнул. «Хорошо, приступайте». Фон Нейман поднял обе руки над головой и торжественно провозгласил. «По приказу великого императора включить компьютер, приступить к встроенному тестированию». Шеренга солдат, выстроившаяся посередине наклонной стены пирамиды, повторила команду при помощи флагов. В ту же секунду материнская плата из 30 миллионов человек стала похожа на озеро, играющее яркими бликами в солнечный день. Взвивались и опускались миллионы флажков. На дисплее, самом близком к пирамиде блоке, возникла и начала медленно удлиняться полоска зеленых флажков, показывающая прогресс тестирования в процентах. Через 10 минут полоска дошла до конца. «Встроенное тестирование окончено. Переходим к загрузке. Загрузить операционную систему!» По главной шине, проходящей через весь строй, полетела легкая кавалерия. Главная шина превратилась в бурную реку. Река разделилась на множество протоков, пронизывающих все модульные подразделения. Вскоре рябь черных и белых флажков слилась в единые волны, которые принялись перекатываться по всей материнской плате. Особенно бурлил центральный процессор, словно в него насыпали порох и подожгли. И вдруг движение в процессоре стало утихать и постепенно остановилось, словно порох вдруг выгорел. Затишье разошлось от процессора кругами по всем направлениям. Это было похоже на то, как замерзает море. Наконец, вся материнская плата замерла, только несколько разрозненных элементов иногда безжизненно помаргивали, замкнувшись в бесконечном цикле. Центр дисплея замигал красным. «Система зависла!» — — выкрикнул офицер-сигнальщик. Вскоре определили причину остановки. Один из вентилей в регистре состояния процессора дал сбой. «Перезагрузить систему», — уверенно скомандовал фон Нейман. «Подождите». Ньютон остановил офицера-сигнальщика и обратился к Цинь Шихуанди с коварной усмешкой на лице. «Ваше императорское величество, чтобы улучшить стабильность системы, надлежало бы принять корректировочные меры в отношении дефектных компонентов». Цинь Шихуанди сжал свой меч и приказал. «Заменить испортившийся компонент и отрубить головы всем его составляющим. На будущее запомните, при любом сбое будут приниматься те же меры». Фон Нейман взглянул на Ньютона с отвращением. Несколько всадников с мечами наголо рванулись внутрь строя. После того, как засбоивший компонент отремонтировали, была вновь дана команда перезагрузить систему. На этот раз операция прошла без сучка, без задоринки. 20 минут спустя, впервые в истории трех тел, живой человеческий компьютер, основанный на архитектуре фон Неймана, приступил к работе под управлением операционной системы Цинь 1.0. «Запустить программу расчета солнечных орбит 3 тела 1.0!» — во все горло проорал Ньютон. «Загрузить главный вычислительный модуль! Загрузить модуль дифференциального счисления! Загрузить модуль анализа методом конечных элементов! Загрузить модуль спектрального метода! Ввести начальные условия и начать расчеты!» Материнская плата засверкала, на дисплее появились индикаторы всех цветов радуги. Живой компьютер приступил к долгим вычислениям. «Это действительно интересно», — сказал Цинь Шихуанди, указывая на впечатляющее красочное зрелище. «Поведение каждого индивида так просто, и все же они все вместе составляют такое сложное целое. Европейцы называют меня тираном, обвиняя в том, что я якобы подавляю порыв к творчеству. Но в действительности огромное количество людей, спаянных в единое целое и подчиняющихся суровой дисциплине, в состоянии произвести на свет великую мудрость». «Государь, никакая это не мудрость. Всего лишь тупая механическая работа. Каждый из этих простецов сам по себе нуль, ничтожество. И только когда такой человек, как вы, встает во главе масс, целое проявляет свой глубинный смысл». Ньютон льстиво улыбнулся. «Отвратительная философия», — воскликнул фон Нейман, бросив на Ньютона неприязненный взгляд. «Если в конце концов окажется, что результаты, полученные на основе твоей теории и по твоей математической модели, не соответствуют действительности, тогда мы с тобой даже на нуль не потянем». «Абсолютно верно. В этом случае вы превратитесь в ничто», — изрек Цинь Шихуанди, повернулся и покинул сцену.